Глава 21. К вечеру Юлиана с бойцами так и не вернулись, хотя должна была. Я не слишком переживал, мы допускали вариант, что она может задержаться там более чем на день, и все же спать в одиночестве было как-то непривычно. Слишком уж я привык к храпу мисс Храпуньи по утрам. Утром по традиции сделал зарядку, затем завтрак, а дальше занятия для охотников. Правда, вышло оно коротким и не очень информативным. Предпочел больше дать время Софье и ее учебным курсам. Но это все несерьезно. Когда нас было несколько сотен, это имело смысл, а сейчас в городе одних детей уже почти сотня разного возраста, и одной Софьи тут мало, тем более, что и взрослым я образование хотел дать. Как минимум научить их читать и писать. Ну а когда все образовательные мероприятия подошли к концу, я подловил Петьку и отправился заниматься с ним артефакторикой. Он уже через полчаса пожалел, что вообще напросился ко мне в ученики, так как вместо внедрения простеньких конструктов я закатил ему хорошую такую лекцию. Но по его отсутствующему виду быстро понял, что этот подход не годится, и теорию стоит чередовать с практикой. Когда я вручил пареньку кусочек металла, коротко продемонстрировал постройку простого магического канала и отправил заниматься повторением. Выходило у него очень плохо, каналы были неровными, а это критично, ведь энергия течет по ним как по трубам, и если проходимость узкая, то энергия будет стопориться и разрушать канал, а если он слишком широкий, то сила потока будет слабеть. И пока Петька пыхтел над железякой, я решил устроить небольшой мозговой штурм в одиночестве. Мне необходимо стать сильнее, освоиться с новыми силами и, возможно, научиться синергировать их. Я довольно посредственный огненный призыватель, а боевых заклинаний толком и не знаю. Тип магического дара у меня не слишком для них подходит, и я бы все равно проигрывал какому-нибудь пироманту равного ранга. Очень уж срастается дар с магическим ядром, и переучиваться то еще мучение. Вот создать огненного волка по щелчку пальцев могу, без усилий. А швырнуть огненный шар надо постараться. Расчертить в воздухе магический конструкт, налить его силой, при этом не накосячив, иначе тот может рвануть. Помню, в учебке был паренек, которому пальцы оторвало из-за нестабильных заклинаний. И вот у меня теперь есть второй дар. Металломантия, плотно связанная с магнетизмом, но использую я его пока что довольно примитивным образом. Я с ним осваиваюсь. Те же металлические частицы, если вдуматься, страшное оружие, но контролирую я их пока очень плохо. Вот ради контроля и пришел уединиться в лесочке неподалеку от крепостных стен. Тут я время от времени пробую разные способы применять металлические частицы, и вот, кажется, у меня внезапно возникла интересная идея, которую хотелось проверить. Синергия. Огонь и металл. Я призвал металлические частицы, и они привычно закружились вокруг моей руки. Это было самое простое. Вывел на орбиту, а дальше они кружатся. Затем чуток ускорил их, и тут стоило быть осторожным, ведь они сейчас были подобны десятку циркулярных пил. Да именно что-то такое я и использовал, когда прорывал барьер сердца здоровяка нежити. При этом вращение создавало что-то вроде мощного энергетического заряда. Нечто такое использует Юлиана, но более глубоко, ведь это часть ее дара. Сильный дар, надо сказать, просто она пока тоже не до конца поняла, как правильно его использовать. А что если теперь добавить огня? Я просто влил чистую стихию в руку, и железные вращающиеся кольца ухватили пламя и закружили вместе с собой. Зрелище завораживающее. Причем энергии копилось все больше и больше, и если я прямо сейчас ее не выплесну, то останусь без руки. Я и выбросил. Просто метнул прочь от себя и огонь, и металлические части. Получился эдакий бронебойный огненный снаряд, который в щепки разнес крепкую сосну, а следом повредил и еще несколько деревьев, оказавшихся на пути. Сам того не ожидая, я в общей сложности повалил три дерева, и на шум примчалась Ксюша с винтовкой. «Ваше благородие, все нормально?» — забеспокоилась она. «Да, кажется». Кивнул ей, потирая руку. Потоки не повредились, но досталось им сильно. Много энергии вложил в этот удар. Провожу маленький эксперимент. Не пугайте нас так больше. Я уж думала, случилось что. Да нет, все нормально. Если я тут еще немного пошумлю, сильно не беспокойся. Не против тогда, если я с вами побуду? Если отвлекать не будешь, кивнул девушке и принялся обдумывать произошедшее. И, разумеется, первым делом я решил попробовать повторить То, что сделал в прошлый раз, правда, уже на малой мощности, и результат вышел интересным. Магическая сила действительно влияла на огненную стихию, осталось понять, как это использовать. Методом проб и ошибок я научился с помощью металлических частиц ускорять сгусток огненной стихии. Получался не медленный огненный шар, которым так любят швыряться маги, а чуть ли не сгусток разогнанной плазмы. Правда, мне пришлось часть песчинок зачаровать особыми чарами огня, что должны были уплотнить стихийную энергию. Причем одним усилием воли, переставляя символы, я мог менять тип удара. Пробивной, чтобы раскаленный сгусток энергии прожигал все, что встает на пути, и взрывной, и последний бил в несколько раз сильнее, чем новые стихийные патроны. Ксения, когда это увидела, так и вовсе обомлела. Одно плохо, вокруг руки такое не покрутишь, тут совершенно иной принцип. А что если... Я сформировал из частиц что-то вроде рукояти. Жутко неудобный, немного колючий, а вращающийся цилиндр из остальных песчинок присоединил к ней. В итоге у меня получился странный магический пистолет. Так же быстро, как из револьвера, из него не постреляешь, да и точность сильно хуже, но разрушительная сила выше всяких похвал. Уже не терпелось испытать это в бою. Но на этом я не остановил эксперименты и попробовал еще несколько интересных штук. Например, сумел сделать огненный меч, выглядящий очень впечатляюще, но не столь удобный в использовании, как хотелось бы. Рукоятка сильно нагревалась. «Интересно, ваше благородие, а доспех вы из них сделать не можете?» «Доспех?» — я удивленно взглянул на рыжую и задумался. «Может, и могу». Но для доспеха песчинок у меня было маловато. Сделать-то их пусть и несложно, тем более с новым-то кузнецом. Проблема в том, что даже имеющееся количество тяжело носить в карманах. Мне бы пространственную сумку, но тех всего две штуки, и они очень помогают в переноске руды из шахты. Не будь это порталом, организовал бы вагонетки, а так бессмысленное действо. Возвращаясь к доспеху, мысль мне понравилась. Броня, которую можно в любой момент надеть и снять по щелчку пальцев, можно усилить магией и тасовать небольшие конструкты. Я, например, уже как-то делал боевую перчатку, еще был щит. В теории без труда мог сделать кирасу, но песчинок на данный момент хватало лишь на то, чтобы защитить грудь. Плюс у меня были некоторые сомнения в прочности. Все же добротный зачарованный нагрудник был бы гораздо надежнее. «Может, и займусь», — как-нибудь кивнул Ксении. «Но тут качество металла надо менять. Тут больше половины, просто металлический шлак, который никуда не сгодился, и лишь малая часть по-настоящему хороший металл». «Нет, с таким материалом однозначно многое не сделаешь. Даже конструкты чуть сложнее не наложишь. И дело даже не в размере, а в том, что разрушится он при сколько-нибудь серьезной нагрузке». «Ваше благородие». «А расскажите про свой мир». Внезапно попросила девушка, чем немного меня ошарашило. «Какой он? Помимо того, что у вас есть порталы и маги, но нет демонов ночи». «Это сложно», — хмыкнул я, почесав подбородок. «Он другой, более развитый, более сложный. У нас есть повозки, что ездят без коней, корабли, которые не только плавают, но и летают». Я не стал пытаться описать ей концепцию самолетов и флайеров. «Летают? Правда?» — изумилась девушка. «Да». «И вы такое сделать сможете?» «Я бы покаталась на воздушной лодке». «Когда-нибудь», — пожал я плечами, — «для антигравитационных артефактов нужны особые материалы. Вот, видела, Софья теперь призывает странную вещицу. Вот нечто такое и нужно». «А если ее саму попросить подсобить?» «Не вариант. Сила у нее интересная, но сложная, прожорливая и капризная. Вот представь, она правда сможет лодку в воздух поднять, но стоит ей на секунду сбиться, как мы дружно рухнем вниз». «Нет, такие штуки доверяют только артефактам, и то надо проверять, чтобы ничего не ломалось. Но не волнуйся, может, на нашем веку что-нибудь такое и сооружу. Только материалы нужные найдем. В порталах? В них самых. Просто уровень силы у них выше должен быть». «Понимаю. Чем выше сила, тем выше награда». «Именно». О кораблях мы поговорили еще немного. Я описал их девушке детальнее, а затем стал просто рассказывать разные штуки о моем мире. О том, что мы можем связаться почти с любым человеком, будь он хоть на другом конце света. И еще о целой куче вещей, которые для меня были обычными, а у девушки вызывали дикий интерес. Нечто похожее у меня было с Юлианной. Она тоже, когда немного утихомирит свои ночные хотелки, любит слушать о чем-нибудь таком. В какой-то момент я просто стал ей пересказывать сюжеты просмотренных фильмов. И на самом деле это оказался очень хороший способ рассказывать ей и о своем мире, ведь так было проще описывать и какие-то вещи, о которых я бы и не вспомнил при прямом вопросе. Но время шло к ужину, так что я решил сворачиваться. И так потратил в несколько раз больше времени, чем рассчитывал изначально. Думаю, нас там уже потеряли. И ведь действительно потеряли. Стоило нам с Ксюшей выйти из леса, как тут же послышался свист со стены, и к нам уже сломя голову бежал Борис. Сразу понятно, что что-то случилось. Ваше благородие, Ростислав Владимирович, мы вас потеряли. Да нормально все. Мы с Ксюшей испытывали новые патроны. Большого калибра, не стал я вдаваться в технические тонкости вопроса. Что случилось? Три экипажа прибыло с полчаса назад. Три? Маловато для торговцев. Не торговцы это, мотнул он головой. Барон Каменский это, прямиком из Самары с охраной и дочерью своей. Барон Каменский? Впервые слышу, хмыкнул я, еще и Самара, далеко она. Я тоже знать не знаю о нем, но говорит, что прибыл сюда по уговору с вашим покойным батюшкой и тут же осекся. Я имею в виду здешнего Владимира Степановича. Да понял я. Какому уговору? Денег, что ли, должны? Никак нет. Он... Борис кашлянул и словно смутился. О вашей свадьбе договариваться приехал. Невесту вашу привез.